Глава третья. Что такое успех? Я знаю, что не раз уже упоминал успех. Но давайте определим его точнее. Скорее всего, для вас это понятие значит нечто иное, чем для меня. На самом деле, определение зависит от того, какая у человека жизненная ситуация и какое положение, а также, что ему интересно. В раннем детстве успех может означать лечь спать позже, чем обычно, или же получить карманные деньги. Но всего лишь через несколько лет это уже становится скучным, и в подростковые годы успехом уже могут быть своя спальня, свой телефон и разрешение позже возвращаться домой. Когда вам 20 с небольшим, то успех для вас, быть может, означает обустроить свою собственную квартиру и получить повышение по работе. Затем, возможно, понятие меняется и означает брак, дети, снова повышение, путешествие, больше денег. По мере того, как вы взрослеете и меняются условия жизни, ваше понимание успеха снова будет меняться. Когда вы станете намного старше, вероятно, успех для вас будет означать хорошее здоровье, семья, внуки, наследие и память, которые вы после себя оставите. На ваше определение успеха повлияют разные факторы. Ваше положение в жизни и те обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь, а также те ситуации, происшествия и люди, на которые больше всего направлено ваше внимание. Успеха можно добиться в любой области – финансовой, духовной, физической, умственной, эмоциональной, филантропии, в семье, в обществе и общественной деятельности. Но где бы вы его ни нашли и не добились, вот самое важное и необходимое, что нужно знать, чтобы добиться успеха и сохранить его. Первое. Успех важен. Второе. Успех — это ваш долг. Третье. Нет нехватки успеха. Расскажу вам о первом принципе в этой главе, а об остальных — в последующих. Успех важен. Неважно, к какой культуре принадлежит человек, какая у него раса или религия, экономическая ситуация или в какой он общественной группе, большинство людей согласятся, что успех предельно важен для благополучия самого человека, семьи и его группы. И он определенно важен для того, чтобы все эти вещи сохранялись в будущем. Успех дает человеку уверенность, стабильность и защиту, довольство и спокойствие, способность помогать другим и вносить вклад на более высоком уровне. Наконец, он позволяет вам стать лидером в глазах остальных и подарить им надежду, показать им, чего можно достичь. Без успеха все прекратит выживать и процветать. И вы сами, и ваша группа или компания, и ваши мечты и цели, и даже сама цивилизация. Представьте себе успех с точки зрения расширения. Если нечто, что угодно, не развивается и не совершенствуется, будь то корпорация, раса, чья-то мечта, то это нечто прекратит существовать. В истории уйма примеров и доказательств того, что когда прекращается расширение, то происходит катастрофа. Можно вспомнить и викингов, и Древнюю Грецию, и Рим, и Россию при коммунистическом режиме, и бесконечное число компаний и товаров. Чтобы что угодно, вещи, места, люди продолжали существовать, необходим успех. Ни в коем случае нельзя преуменьшать важность успеха, представлять его неважным, ни в своем мышлении, ни в беседе. Как раз наоборот, успех жизненно важен. Любой человек, который говорит вам, что успех не важен для вашего будущего, уже сам сдался и отказался от возможности чего-то добиться, а теперь посвящает свою жизнь тому, чтобы убедить других сделать то же самое. Чтобы продолжать действовать и существовать, люди и группы должны деятельно добиваться своих целей и выполнять поставленные задачи. Если же они этого не делают, то они прекратят существовать, или же их поглотит кто-то или что-то еще. Компании и сферы деятельности, которые хотят сохранить за собой свой статус, должны успешно создавать продукцию, внедрять ее на рынок, добиваться, чтобы клиенты, сотрудники и инвесторы были довольны, а затем повторять этот цикл снова и снова. Слишком уж много в ходу миленьких пословиц, которые, очевидно, обесценивают успех. Например, «Успех — это сам путь, а не место назначения». Да ладно. Когда наступают ужасные спады в экономике, все очень быстро понимают, что такими миленькими выражениями не добудешь еду и не оплатишь ипотечные взносы. Спады в экономике последних лет должны были недвусмысленно дать им понять, насколько все мы недооценивали важность успеха и насколько он необходим для нашего выживания. Недостаточно просто играть в игру. Надо обязательно научиться выигрывать в этой игре. Выигрыш во всем, во что вы решаете играть, и есть залог того, что вы сможете расти и расширяться дальше. А также выигрыш дает вам уверенность, что и вы, и ваши идеи выживете и будете существовать в будущем. Достижение успеха не менее важно для того, насколько человек ценит и как воспринимает самого себя. Потому что успех поднимает уверенность, улучшает воображение и укрепляет чувство безопасности и стабильности. А также поднимает в ваших глазах важность того, чтобы делать вклад во что-то, кроме себя. Те, кто не способен обеспечить свою семью и свою будущую стабильность, ставит и себя, и семью под угрозу. Те, кто не успешны, не могут покупать товары и услуги, а это может привести к тому, что экономика снизит обороты и упадет общая сумма налогов, что, в свою очередь, отрицательно повлияет на финансирование школ, больниц и социальных услуг. На лекциях как раз примерно в этот момент кто-то мне обычно говорит: «Но дело же не только в успехе». Да, конечно, не только. Но мне всегда интересно, что люди хотят доказать таким утверждением. Когда кто-то на моих семинарах говорит мне такое, я часто отвечаю нечто вроде: «А не пытаетесь ли вы занизить важность того, чего не смогли достигнуть сами? Очнитесь! Какой бы вы ни стремились цели, успех на самом деле просто необходим. Если вы потеряете интерес к делу, то потеряете и свои победы, сдадите позиции. А если будете слишком долгое время сдавать позиции, то просто-напросто сдадитесь. Выигрывают ли дети от того, что видят, как их папы или мамы проигрывают или сдаются? Выигрывает ли кто-нибудь вообще, если вы не можете продать свои творческие произведения, опубликовать свою прекрасную книгу или донести до людей отличную идею, которая поможет всем и вся? Никто не выигрывает от вашего поражения. А вот если бы вы могли развернуть ход событий и добиться поставленных целей, воплотить свои мечты, это совершенно другое дело. Вопросы. Запишите какие-нибудь миленькие пословицы, которые вам доводилось слышать об успехе. Почему для вас важен успех и как достижение успеха улучшило бы вашу жизнь?